С утра я занялся делами на свежую голову. В смысле, отдохнувшую. Планшет местного техника уже был вскрыт, его самого я пока не нашел. Ангар был пуст, ни одного костяка. Потом исследую окрестности на предмет хозяев, вернее, их останков. А пока у меня слишком много дел. Кстати, технический дрон уже был взломан, и я поставил его на зарядку к своей багге. Сейчас шел взлом ремонтного дрона. Так вот, я активировал планшет, он немного получил зарядки от моего прибора, и вбил пароль. Открыв главную страницу, можно сказать, рабочий стол планшета, я стал изучать информацию, которая на нем хранилась. Что было отлично, именно на нем местный техник вел логи всех работ по технике. Первое. Челнок был в порядке. Даже обслуживание было проведено. Правда, консервацию он не прошел, так что придется повозиться, восстанавливая его. Если и скин судна сам консервацию не провел, когда вышли все лимиты времени. Вроде это штатная процедура. Точно не скажу. Гражданская техника. Вот у флотских точно так. Посмотрим. Ремонтник первую створку шлюзовой уже вскрыл и возился со второй. Пусть пока работает. Вот с глайдером другое дело. Обслуживание аппарата не было плановым. Скорее всего, техник, а это был младший сын хозяина местных земель, переделывал его под себя. Более мощные двигатели, система управления. В общем, шел апгрейд и модернизация и так скоростного атмосферного суденышка. Изучив по планшету все, что успели сделать дроны, я почесал затылок и задумался. Мне модернизировать глайдер ни к чему, так что вернем его к основным заводским параметрам. То есть поставим на место все, что было снято. Я даже прикладывать усилий к этому не буду. Просто отдам приказ ремонтнику, который пока еще взламывают. И тот все соберет обратно. У него имелись нужные программы для этого. А технический дрон как раз по челноку специализировался. Заметив, что мощность выработки утилизатора на багге стала спадать, подкинул материала в топку. И тот заработал бодрее, усилив поток энергии для заправки аккумуляторов технического дрона. Закончив с изучением планшета, пока шел взлом, я решил осмотреть окрестности, раз выдалась свободная минутка. Изучив соседнее строение, я неожиданно наткнулся на могильник. Видимо, поисковики все кости хозяев и местных работников сносили сюда, за границу жилой зоны. Да и сами они были тут. В смысле, поисковики. Ах, как грубо сработал папаша следопыта. Нужно было припрятать тела, а не бросать их так открыто. А ведь его сынок говорил, что на них напали бандиты, технику пожгли, его отцу единственному удалось вырваться из ловушки. Ну, допустим, сынок знал, что тот сам побил своих подчиненных, но считал, что это произошло по дороге обратно. А оказалось, тут их и положили. Я даже не поленился медицинским сканером останки просветить. Когда планшет провел анализ, убедился в своем предположении. 7 отравлено, 2 зарезано и последний застрелен. Ловко разобрался с подчиненными шельмец, хотя и не прибрался за собой. Изучив все оставшиеся строения, машину поисковиков я не нашел. Видимо, тот папаша на ней уехал и где-то бросил. Или, возможно, спрятал по пути. Думаю, второе. Причем покумеков я подумал, а все ли забрал тот с собой. Не думаю, что ему это было нужно, так что стоит поискать. Искал плотно до самого вечера, бросив все остальные дела, хотя некоторые работы были завершены. Однако я все же отвлекся на них. Например, взломщика отправил в рубку челнока, чтобы тот взломал и скин. Работа началась. А так как местный ремонтный дрон был взломан, тоже поставил его на зарядку. В принципе, на этом все. Время свободное есть. Можно и поисками заняться. Даже увлекся. Любил я это дело. Тем более опытный поисковик-жестянщик. И ведь нашел в подвале хозяйского дома почти полтора десятка узлов и рюкзаков поисковиков. Тут же сложены поленницей оружие и подсумки с боеприпасами. Все это было закидано разным мусором, вещами, оставшимися от хозяев. Я вот не поленился просветить их техническим сканером и определил, что под этой грудой рухляди есть что-то ценное. И еще кое-что интересное. Тут же было помещение в подвале с грубо вырванным замком на двери. Внутри – детская обучающая капсула. Нетронутая, чисто гражданская машинка. Но от этого менее ценной она не стала. У трех стен стеллажи, забитые медицинскими картриджами. Хорошо запаслись фермеры. Видимо, капсула не простаивала. Ну да, несмотря на дороговизну покупки, такая капсула решала все вопросы с обучением детей, так что логично, что она тут была. Не удивлюсь, если именно она основная цель поисковиков. Фермеры – это островки цивилизации, у них обычно все есть, чтобы не зависеть ни от кого. Я не говорю, что у всех, но у крепких семейств обычно так. Изучив капсулу, я был серьезно разочарован. По сравнению с военными последних на момент большой беды модификаций – небо и земля. Мне удалось с помощью медицинского планшета войти в управляющий комп, питание шло от батареи планшета, так что изучил, что та могла. Конечно, я ее заберу, в том же трюме поставлю, но только если на продажу. Для меня эта капсула бесперспективна. Почти в два раза медленнее обучение идет, чем в военной. Даже мучиться не буду, избавлюсь поскорее. Хотя то, что пароля на входе не было, порадовало. Мне на эти капсулы вообще везет. Те четыре в бункере тоже не запароленные были. Я бы с ними тогда намаялся. Так как все строения были основательно и методично вычищены от ценных трофеев, я небезосновательно посчитал, что все эти находки и спрятаны в найденных узлах и рюкзаках. Так что все, что я нашел, мой ремонтник перенес в ангар. Там изучу трофеи, когда будет время. К сожалению, я так увлекся поисками, что пропустил обед. Но ужин пропускать не буду. Поужинав, занялся находками. Не успел. Стемнело быстро, так что я прошел в закуток. Тут была чистота и даже проведена влажная уборка. Устроившись на лежанке на чистом белье из особняка, я спокойно уснул. Охрану все так же осуществлял боевой дрон. Это его задача. С утра, убедившись, что взлом и скины челнока пока не закончен, отдал приказ на треть подзарядившемуся от багги ремонтному дрону заняться обратной сборкой глайдера, а сам сел изучать находки. Была одежда. Очень даже справная и крепкая. Разные ценные находки, те же приборы. Они даже светильники выкрутили и провода собрали. Да многое было, включая невскрытый стальной куб сейфа. Самое ценное я нашел в небольшом рюкзаке. Гипнограммы и даже базы знаний. Попеременно вставляя их в приемник медицинского планшета, я составлял список находок. Список гипнограмм вышел внушительным, однако касался только фермерской деятельности. Фермером я становиться не планировал, но среди всех гипнограмм были интересные даже мне. Например, управление атмосферными аппаратами и их обслуживание третьего уровня, ремонтные дроны второго уровня, техник по бытовому оборудованию третьего уровня. Это единственные гипнограммы, что меня заинтересовали. Остальное все относилось или к фермерской тематике, или к взаимоотношениям полов среди молодежи. Я как-то без них обойдусь. Были еще более прикольные гипнограммы. Меня не интересовали, но выкидывать не стал. Отложил на продажу. А точнее на обмен. Обменяю ненужное на нужное. Подумав, я все же отложил еще одну гипнограмму четвертого уровня, клубные спортивные танцы. Увлекся этим делом в последнее время. Дело в том, что будущие и действующие офицеры должны знать этикет, я теперь тоже знаю. И в том числе разные танцы для торжественных вечеров или балов, куда они могут быть приглашены. Я это все изучил, танцевал в тренажере с разными партнершами и даже партнерами. Некоторые танцы сугубо мужские, осваивал, так сказать, материал. Клубные танцы офицерам не требовались, но я решил заняться саморазвитием. Интересно было. Видимо, это гипнограмма кого-то из детей. Купил, а воспользоваться не смог. Возможно, просто не успел. Ценное я отложил, остальное на продажу. Ничего лишнего, что стоит выкинуть, в находках поисковиков не было. Все можно использовать для размена. Наконец, пришло время сейфа. Зная о возможности самоликвидации или подрывного заряда внутри, я вынес сейф наружу, и технический дрон резаком аккуратно его вскрыл. К счастью, системы самоликвидации в сейфе не оказалось, так что когда дверца выпала наружу, я дождался, когда стенки остынут, ну или возможный таймер детонатора сработает, и подошел ближе. Заинтересованно достав с двух полок разные предметы, первым делом открыл заметно тяжелую шкатулку. У меня тут же вырвалось восторженное: «Ух ты, драгоценности!» Да еще некоторые из тария. Изучив украшения, закрыл простую деревянную шкатулку с глазурной росписью, явно ручная работа, и стал изучать остальное. Стопка инфокристаллов содержала копии договоров, контрактов и разные дела прошлого, в основном по продаже или покупке. Мне не интересны давнишние фермерские дела, так что лишь мельком просмотрел. Было также 4 кристалла с базами знаний, спиток банковских обезличенных чипов, а также кофр с гипнограммами. Правда, почти пустой. Всего 4 пластинки было. Остальные ячейки пусты. Вставляя их попеременно в приемник медицинского планшета, я узнал, что на них. Снова скривился. Не то, что нужно. Видимо, хозяин помимо сельской деятельности решил еще и грибную ферму открыть. Вот и готовил специалиста. Комплект был не полон, видимо, кто-то изучал эти базы. 4 всего осталось из десятка. Припомнив, что было где-то упоминание о грибах, снова пролистал контракты и действительно нашел заказ на приобретение и доставку сборной грибной фермы. Видимо, не успели. Ничего похожего я не видел. Забрал все, что было в сейфе. Кристаллы с информацией затру и для чего другого использую. Пригодятся. Остальные тоже. Что за базы знаний, тоже посмотрел. Правда, мне они также без нужды, но базы знаний пилота внутрисистемника гражданского флота, причем полный комплект, могут стоить дорого. В это время пришел звуковой сигнал от взломщика. Я в ангаре был, так что расслышал. Закончен взлом из кино челнока. Я только дернулся к судну, обрадованный, что взлом прошел благополучно. Как последовал звуковой сигнал от другого дрона, в этот раз от боевика. Он засек движение. К нам кто-то приближался. Причем достаточно быстро, уже пересекли границу безопасности, и дрон открыл огонь согласно заложенным мной в нем боевым управляющим программам-приказам. Получить сведения от дрона я никак не мог, все та же проклятая глушилка, так что мог узнать, что происходит, только визуально, собственными глазами. Я было рванул к выходу, створка одна была открыта, но заметив, как в закрытой появляются пулевые отверстия, рухнул на пол и отполз под прикрытие малого контейнера. Вокруг слышался звон, свист рикошетов и удары по металлу, когда пули пробивали ангар насквозь. Контейнеров тут с десяток было, 2 я уже заполнил ценными находками. Но в трюм пока не убирал. Без эскина я замучаюсь створки открывать. Рассчитывал позже это сделать, да тут вот какая неожиданность. Замерев в укрытии, вслушивался в стрельбу, что стояла вокруг, и пытался определить, чья берет. Вот эти хлопки, это работает гранатомет моего дрона. Шипение, импульсниками работает на поражение. Автоматные очереди и хлопки винтовок – это явно от неизвестных. Да и выстрелы их становились все реже и реже. Похоже, дрон одного за другим выбивал стрелков. Вдруг раздался знакомый хлопок мобильной наплечной ракетной пусковой, и я, откатившись в сторону, закрыл голову руками. Ракетной пусковой у моего дрона не было, это явно нападающие использовали. Прямое управление погонщиком – это не совсем то, что в автоматическом режиме. Боевик даже позиции редко меняет. В общем, работает как автомат, без выдумки, по заложенному алгоритму. Так что неудивительно, что неизвестные смогли его подловить. Раздался грохот, и что-то изрядно промяло обшивку ангара с левой стороны. Я так думаю, это взрывной волной так листы вмяло. Почти сразу пробив отверстие, в ангар свалился мой дрон. Он весь искрил. Явно шли замыкания. Огромная оплавленная дыра в центре ясно давала понять, что с ним все кончено. Без запчастей я его не восстановлю. Да и управляющий блок был уничтожен. В общем, кусок металла, не более. Похоже, я остался один на один с нападающими. Интересно, а сколько их? Молчат пока, выжидают. Ничего, повоюем еще. Приободрил я себя и по-пластунски шустро пополз к багги, где у меня был сложен арсенал. Не с одним же игольником в кобуре на поясе против неизвестных идти. Подхватив бластер, я активировал планшет, и пока тот запускал оружие, на это 8 секунд нужно, накинул самодельную разгрузку с автоматными магазинами, а сам автомат подвесил за спину. Он у меня будет дополнительным оружием. Основное – это бластер. После этого, не забыв забрать бинокль, броском преодолел расстояние до проделанного прошлыми поисковиками отверстия, осторожно выглянул через щель, стреляя глазами туда-сюда, после чего плечом оттолкнул какую-то тяжесть, что удерживала лист железа, и неожиданно легко вывалился наружу. даже опору потерял. Оказалось, жестянку удерживала палка, что-то вроде тонкого бруса. За последние годы тот заметно подгнил, так что я легко сбил его плечом и, не ожидая этого, пошел управляемым кувырком. Вскочив на ноги, броском преодолел расстояние до разросшегося кустарника между строениями и, забежав в хозпостройку, затаился в ней. Не заметил, чтобы кто-то обнаружил меня. Стрельба совсем стихла сразу после того, как был уничтожен боевик, поэтому я подкрался к стене. Там под потолком было узкое окно в нужную сторону. Подтянув легкую стеклопластиковую лестницу, взобрался к окну и в бинокль обозрел окрестности. Наконец-то хоть какая-то ясность. Группа неизвестных на одном грузовике и багги застыла в 150 метрах. Багги горела. Я даже забеспокоился, как бы огонь не пошел в сторону построек. Все же сгорит. Но ветер был в другую сторону, поэтому разгорающееся пламя стеной уходило прочь. Осень. Трава, что высушенная солома, как порох вспыхивает. Думаю, фермерское хозяйство за эти годы не сгорело от степных пожаров только потому, что вокруг вся земля на 100 метров была облита какой-то специальной гадостью, и там ничего не росло. Видимо, фермеры не понаслышке знали, что такое степные пожары. Странно еще, что кустарник как-то пробиться смог. Вот же живучее растение. Грузовик с развороченным носом слегка дымил. Его огонь не доставал. Хотя неподалеку трава дымилась. Видимо, одним из выстрелов было снесено переднее колесо, поэтому грузовик просел на один бок. Тент весь в дырах. Из кузова вроде свешивалось тело. Значит, боевик стрелял не безрезультатно. Заметив тела у колес машины, приблизил изображение и скривился. Среди них было две женщины и три ребенка. Боевик не выбирал, палил по всем, записав их в противники. Наконец, я заметил и движение. Мужчина лет 30 выглядывал из-за заднего колеса грузовика и пытался рассмотреть, что происходит у ангара. В его руках был автомат. «Один, что ли, уцелел?» «Сомневаюсь», — пробормотал я. Внимательнее осмотрелся сквозь грязное и пыльное окно, стараясь, чтобы силуэт не засекли, и обнаружил второго. Старик укрывался в стороне среди трупов. Потом еще двоих нашел. Выдала двойка у грузовика, что с надеждой вглядывалась в их сторону. Одна группа обходила ферму с левого фланга. Видимо, с тыла решили зайти. Определившись с целями, я не стал медлить. Цель для бластера была в прицельной дальности. В тех, что у грузовика, я использовал три выстрела. Пришлось перед этим разбить окно, иначе капсула бластера могла разбиться о стекло. Такое бывает, и часть плазмы брызнула бы на меня, а это совсем лишнее. Услышав знакомое шипение, двойка, которая обходила, рванула вперед со всех ног. Но я уже стоял в открытом проеме двери хозпостройки и пятью выстрелами, шустро бегают, снял их. Одного постарался взять живым, из-за чего и пришлось так много стрелять. Дальше я не пошел зачищать, и еще чего. А бегом вернулся в ангар через тот же проем, нашел бухту кабеля, подсоединил ее к местному ремонтнику и, дистанционно управляя через проводной кабель, погнал его осматривать их. Тот принес в ангар раненого, и я провел необходимые медицинские процедуры, чтобы тот за кромку не ушел. Слишком плох был, а мне язык нужен. После этого дрон осмотрел всех у побитой колонны, где стояла разбитая техника. Раненые были? Добил. Мне чужаки были не нужны. Тут это обычное дело. Хорошо, детей не нужно было добивать, я бы не смог. В общем, дрон стал в автоматическом режиме прямо у побитой техники копать яму. Я задал ему параметры. А сам, достав инъектор с сывороткой правды, направился к пленному. Уже через 10 минут я все знал и отправил его к остальным. Не сам добил, сердце не выдержало. Хотя вроде молодой, и 50 нет. Однако самое интересное он мне сообщил. Для начала то, что это были люди, уже знакомые мне организацией, с ловцами которой я встречался. Более того, вел ее как раз папаша того следопыта, которого я допрашивал в окрестностях Ашана. Сама организация развалилась. Еще бы. Глава их кинул и сбежал на яхте с большей частью кассы. Ха, я и думал, что так будет. Теперь самое главное. Орбита чистая. Не в смысле того, что орбитальные крепости умерли, а в том, что они уже не сбивают все, что пытается подняться. У этой организации время от времени появлялась разная техника, способная подняться на орбиту. По большей части они ее сами восстанавливали. Брали раба из смертников, ну или добровольцы из своих, и тот пробно поднимался на орбиту. За последние 6 лет было потеряно 8 разных аппаратов. Еще на 500 метрах сбивали после подъема. Но после того сбоя работ глушилок, который все заметили, через пару недель запустили на орбиту подопытного. И опа! Полетав наверху, тот вышел за гравитацию планеты и вернулся. Это был плохонько обученный раб. Сбежать не мог, комп летательного аппарата не дал и вернул его обратно. Потом уже поднялся доброволец. Снова ничего. Тот даже облетел ближайшую крепость по дальнему радиусу и вернулся. Естественно, среди организаций начался бум подготовки отлета с планеты. Но глава, вот мерзавец, со своими приближенными смылся. Уж не знаю, как он второе оборонительное кольцо собирался преодолеть из флотских королевств, что должны там находиться. Перед тем, как уйти за кромку, язык успел сообщить, что папаша о пропаже и возможной гибели своего сына знал. Более того, он был уверен, что уничтожение их людей и пропажа груза на судне – работа их главы. Прихватил самое ценное перед отлетом. Отрицать не буду, на мой взгляд, вполне логично. В общем, он собрал своих людей и двинул к месту стоянки челнока. Да вот на меня нарвался. Сам он погиб в самом начале, ехал на багги. Ладно, это дело прошлое, закопаю и забуду. Разве что те ценности, что они привезли, отложу. Новость, которую я узнал от языка о свободной орбите, была на уровне шока. Да, я был изрядно изумлен. Получается, нужно серьезно пересмотреть свои планы на будущее. Сразу же стал формировать новый план действий. С Академией СБ пока отбой. Были дела и поважнее. Именно так. Да, нормальных кораблей на планете и на орбите не осталось. Все уничтожили. Так что одна надежда на ангары орбитальных крепостей. Скорее всего, они пусты, как и летные палубы. Но в режиме консервации по штату каждой крепости находились корабли для эвакуации командного состава. Обычно это корвет, но могут быть и эсминцы. Что выделили для этого тыловые службы обеспечения, на балансе которых и находились орбитальные крепости, то и будет. Честно говоря, я раскатал губу на фрегат, очень серьезный боевой корабль. Думаю, стоит отступить и немного прояснить разницу между внутрисистемниками, теми, кто не имеет прыжковых двигателей, и малыми боевыми кораблями, но и средними тоже. В линейке малых боевых кораблей с прыжковыми двигателями всего 4 позиции. Самый малый из них – шлюп. Потом уже посерьезнее корвет, за ним идет эсминец, и самый мощный среди линейки малых кораблей, который может даже противостоять малому крейсеру – это фрегат. Все малые и средние корабли я могу пилотировать в одиночку, даже как юнга. А вот с большими так не получится. Нужна команда. Правда, корабли спасения командного состава именно из линейки малых. Вот я и собирался подобрать себе подходящий. Если повезет, то посещу не одну крепость. Мой идеал – моя мечта. Это новейший на момент большой беды фрегат модели «Веспер». Только вот к моменту заражения планеты их выпустили всего 30 в разных модификациях для флота королевства. Они на 2 поколения были мощнее тех, что стояли тогда на вооружении. Я сомневался, что фрегаты продолжали клепать. Верфи были в этой системе. Более того, их не успели вывести. Сумасшедший хакер ведь не только переподчинил себе орбитальные крепости, но и обстрелял все, что находилось вокруг, кроме самой планеты. В общем, верфи со всей инфраструктурой были уничтожены. Я в тренажере, работая шахтером или пилотом боевого корабля, гонял именно на малых кораблях и делал это в основном на «Весперах». Как же я был влюблен в этот корабль. 240 метров в длину, с учетом того, что некоторые малые крейсера были 200 метров. Серьезный противник. На некоторых «Весперах» даже стояли туннельные пушки малого калибра. Не на всех крейсерах ставились такие пушки, на малые никогда. До появления этих фрегатов. Большая автономность, экипаж на 10 человек, плюс десяток бойцов из штурмового или десантного подразделения. Максимально допустимое количество человек на борту – 5 десятков. Больше система жизнеобеспечения просто не вытянет. То есть для меня, для жизни подальше от цивилизации, на первое время самое то. Однако, как я уже говорил, найти подобный фрегат – это даже не иголку в стоге сена. Тут можно рассчитывать только на везение. Однако и другим кораблям я был рад. Тем более вся линейка малых кораблей, включая «Весперы», легко может совершать посадку на планеты. Крейсера нет. Изначально рассчитаны только на космос. Их и собирают на орбите, а не на планете. В принципе, все корабли, даже внутрисистемные, собирают в вакууме. Все производства туда выведены. Это правильно. Нечего засорять экосистему планеты. Обдумав это все, я занялся делами. Причем очень быстро. Меня подстегнуло то, что глава сбежал и, возможно, уже в руках флотских. Людей, что остались на планете, я не опасался. Глава перед отлетом бортовым вооружением уничтожил все, что могло летать, так что соперников ни у него, ни у меня не будет. Да и вряд ли кто знает, что орбита открыта. Эта информация в массы еще не ушла. Да и брошенные главой люди наверняка особо об этом не распространяются. А как? Только устно можно передать. Не работает тут связь. Все глушится. Тут главное определить, как флотские отреагируют. Расстреляют яхту главы или нет? Не знаю, даже предположить не могу. А вдруг они уже получили информацию от главы, что крепости вышли из боевого режима и хозяйничают там? Вполне возможно. А может, у меня еще есть время? Вот и стоит поторопиться, вдруг успею. Быстро похоронив нападавших, я занялся челноком. Тот был в порядке. Последовал запуск реактора. Сутки будет выходить на режим. Челнок уже полностью подчинялся мне. Зная, что в эти сутки убраться отсюда не смогу, я занялся трофеями. В грузовике много чего было, даже несколько слитков Тария. Один слиток по ценам 200-летней давности, один крейсер сопровождения. Что-то более серьезное стоило больше. Фактически эти три слитка как три корабля. А если посчитать то, что еще было вроде ювелирных украшений, то все пять кораблей. Задел уже есть. Вот это все я и погрузил в трюм челнока, не забыл и капсулу забрать. Также за эти сутки я закончил с глайдером и провел пробный вылет. Все работало штатно. Взломанный комп мне подчинялся. Также загнал его в трюм. Кстати, попробовал подняться на километровую высоту, и получилось. Никто меня не обстреливал. А с виду тот напоминал обычный скоростной земной морской катер, разве что в днище выпускаемые опоры и форма аэродинамичная. Кроме того, я забрал все расходники как к челноку, так и к глайдеру, включая тот комплект, что был подготовлен для модернизации. Немного волнуясь, несмотря на полночь, я вывел челнок наружу и стал подниматься. Глава тоже улетел ночью. Да и пробно поднимали они аппараты также ночью, чтобы никто взлета не увидел. Не стал и я изменять этой традиции. Тем более именно ночью надо мной должны находиться те крепости, в которых я был более-менее уверен. Посмотрим, получится или нет. Все же управлять челноком — это не совсем то, что глайдером. Да и делал я это впервые вживую, а не на тренажере. Даже озноб от волнения начал бить. Пришлось брать себя в руки, глубоко выдыхать, пока не взялся за управление. А так благополучно пересек границу, когда крепости без особых разговоров открывают огонь, и поднялся на орбиту. Ура, я смог, получилось! Неужто моя мечта близка к осуществлению? Уф, шумно выдохнул я. На экраны пилотских визоров стали подаваться картинки с камер на обшивке. Сканер я тут не использовал, хотя я успел осмотреться в пассивном режиме, чтобы не врезаться ни в чего. Обломков вокруг хватало. Картинка с камер шла просто изумительная. Наверное, я навсегда запомню эту красоту ночной планеты и краешек солнца, что выглядывал со стороны. Лучи каймой обрамляли планету, как солнечные ресницы. Это было так красиво, что захватывало дух. «Красота!» — с восхищением пробормотал я и, вздохнув, все же занялся делом. Настроив пассивный сканер на тонкую работу лучом, чтобы не засекли его, направил челнок к ближайшей крепости, при этом постепенно разгоняясь, чтобы быстро до нее добраться. Да тут лететь-то всего 5 минут. Со слов языка, один из их пилотов облетал одну из крепостей, правда, вплотную подлететь побоялся. Я же рискну. Хочу попасть на борт подобной станции. Когда я приблизился, а зоны непосредственного контроля мне были известны, то к моему разочарованию с крепости пошел запрос. Значит, одна из моих догадок верна. Часть крепостей, а возможно все, для сбережения энергии и ресурсов перешли к своей непосредственной охране. Все, планеты и система их уже не интересовали. Видимо, энергии осталось уже так мало, что они просто не могут контролировать ничего, кроме зоны вблизи своей обшивки. Дотянувшись до пульта связи, принял вызов. По общей волне шел стандартный запрос от эскинов. Кто, зачем, чего нужно. Видимо, они открыли один канал в глушилке, чтобы можно было связаться со мной. Уже понятно было, что пробиться в крепость не удастся. Может, энергии у него и не хватает, но врежет так, что мало не покажется. Даже в таком состоянии сможет линкор разобрать, как нечего делать. От балды я с медицинского планшета сбросил в ответ свои данные, поставив отметку курсанта Звездной Академии. Правда, данные сильно подкорректированные. Псионика ниже нижнего, интеллект я оставил, но другие чуть занизил. И скинул эскином данные тестов на сдачу техника по обслуживанию орбитальных крепостей и пустотных объектов. Мол, я хоть и юнга-стажер, но подготовленный специалист. Фиг там. Пришел запрет на сближение, да еще с таймером, где указывалось время, за которое я должен покинуть зону, в которую вторгся. 5 минут дали. Ничего. Развернулся и направился обратно, несолоно хлебавши. А что я мог сделать? Сбросить на обшивку своего взломщика? Это же самоделка. Ничего я с ним не сумею. А сам он тоже не сможет дать мне доступ. Тут что-то другое нужно придумать. Можно и подождать. Все равно я в ближайшее время планету не планировал покидать. Опасно это до совершеннолетия делать. До 15 лет я никто и звать меня никак. Упекут в приют и здрасте не скажут. Таковы законы Содружества. И королевства в частности. Добравшись до орбиты, я стабилизировал свое суденышко на нижней кромке, слегка отрабатывая двигателями, чтобы не сверзиться вниз. Искин это и сам может делать. Так что, покинув рубку, я посетил санузел. Очень хотелось. Система жизнеобеспечения челнока работала не в полную силу. Нужна была вода. Литров 200 для полноценной работы. А я вылил весь запас, что был на багге. Около 20 литров из канистры. В общем, нужно спуститься на поверхность к какому-нибудь чистому озеру, ну или реке, и набрать воды. Еще одна проблема была в топливе. Срок большой, и в нем пошли некоторые процессы, которые в обратную сторону не повернуть. Пользоваться им можно еще, однако мощность движков упала чуть ли не на 60%. Ладно, хоть баки полные. Заправленным тот стоял. Можно и так пока летать. Все равно свежее топливо взять негде. А спускаться сразу я не стал по той причине, что континент, где находилась Академия СБ, а после облома с крепостью я решил вернуться к первой задумке. Все еще был освещен. Нужно подождать, пока там наступит ночь, вот тогда и спущусь. На месте, перед контактами с аборигенами, можно будет или глайдером воспользоваться, или багги. Я его также в трюм загнал, законсервировав. Правда, места там теперь просто не оставалось. Вернувшись в рубку, я задумался и решил, что лучше сразу спуститься и набрать воды, чтобы судно было в полном порядке. На ферме была скважина, и она, естественно, давно не работала. К сожалению, забилась. Никаких водоемов рядом не было, что печалило. Пока спускался к реке, я размышлял. А почему я сразу в отказ по крепостям пошел? Ладно, с одной не получилось. А почему с другими не попробовать? Может, там совсем худо, и эскины не контролируют даже околобортовое пространство? Пока не слетаешь и не проверишь, не узнаешь. Решено. Заправлюсь и слетаю. Буду проверять методом тыка. Тем более эскины агрессивно себя не ведут. Перестали с энергосбережением. Совершив посадку на берегу реки, я отправил дрон за водой. Пришлось в трюм идти и через планшет давать прямое задание набирать воды в емкость. Я выдал 2 канистры по 15 литров и сливать их в горловину системы жизнеобеспечения. Вот дрон и стал носиться между челноком и берегом. Я же вернулся в рубку и стал ожидать, пока эскин даст добро, что воды хватает. Это произошло минут через 20. Загнал дрона обратно в трюм, а канистры повесил в держатели багги. Поднялся на орбиту и полетел к другой крепости. Все же тяжел челнок в управлении. Особенно, когда движки из-за плохого топлива не выдают полной мощности. Их тут в прямой видимости и доступности сканера 4 висело. Остальные были за планетой. Полный контроль орбиты. К одной сунулся также глухо, нет доступа. К третьей то же самое. А вот когда к четвертой полетел, та меня без разговоров обстреляла. Ладно, не главным калибром шандарахнула, а средней орудийной башней. Видимо, и у нее были проблемы с энергией, но эти эскины еще пытались выполнять поставленные им безумным хакером задачи. Скажу честно, мне повезло. Если бы не обломок, который я облетал и который принял на себя всю мощь обстрела, от меня бы остался оплавленный огарок. А тут развернулся и на форсаже рванул под прикрытие второй крепости. Она была ближе. А уж потом спустился на планету. Благо на нужный континент как раз упала ночь. Ну их нафиг эти крепости. Едва ноги унес. Определив на спуске, где имеются огоньки селений, я направился к тем, что находились у реки. Где-то тут и должна находиться Академия СБ. С крепостями теперь точно облом. Хорошо еще, что свалить смог. Так что займемся основным планом. Обучением магией. Я хотел быть разносторонне развитой личностью. В жизни все пригодится. Посадка прошла штатно. Заглушив всю систему, кроме реактора и эскина, я устало откинулся на спинку кресла и выдохнул. Вот это у меня приключение за сутки. Как-то наелся уже. А ведь жаловался себе, что скучно у меня жизнь течет. Лишь учеба была интересной, разнообразной. Настроив эскин на охрану судна, я перебрался из рубки в пассажирский отсек, там нашел подходящие точки для крепления, подвесил гамак и спокойно уснул. У челнока была околобортовая сигнализация на случай, если кто заденет или попытается вскрыть, но не более. Чисто гражданская машинка. Посадил я его в глубокий сухой овраг рядом с опушкой. В полукилометре дорога пробегала к тому селению, что я выбрал с орбиты для контакта с местными. Так что выберемся завтра на нее и прогуляемся. Так сказать, наведем мосты.